Глава 34. София. Я верчусь в кровати, без сна уже целую вечность. Я даже поплакать не могу себе позволить, чтобы на следующий день не встать с распухшим лицом. А какая кровать у меня удобная, какой прекрасный номер и потрясающий вид на горы. Я в Сочи всего 2 дня, а кажется, словно прошла целая вечность. За несколько дней, проведенных здесь, я успокоилась, но по-прежнему не могу набраться смелости и поговорить со Львом. Он не долбит меня звонками, звонит утром и вечером в одно и то же время, я не отвечаю, потому что боюсь услышать правду. Нет, я уже ее знаю. Глаза открылись, а розовые очки разбиты вдребезги. Я потрясена тем, что могу испытывать чувства к насильнику. Если прогоню его, он снова меня похитит? Заставить насильно быть с ним? Первые 2 дня я кипела от злости и ярости. И, в принципе, приняла решение, что этого человека я не хочу ни видеть, ни слышать. Хочу, чтобы он исчез из моей жизни навсегда. Только вот нужно сказать ему об этом в лицо. Как мантру твержу о том, какая я сильная, я смогу. Человек, при виде которого в последнее время у меня замирало сердце от любви, оказался лгуном и насильником. Интересно, какая я у него по счету? А еще я жду от него малыша. Но сейчас, стараясь гнать от себя эти мысли, мне так страшно. Все, не сдержалась, сил больше нет. И я тихонько реву в подушку, понимая, что отменю завтра все встречи. Я просто презираю себя, осознав, что думаю о нем беспрестанно. Сначала ругала и ненавидела, но чем больше времени проходит, тем сильнее хочу его увидеть и... Реву белугой, понимая, что скучаю. Знаю, что если он еще раз позвонит, уже не сдержусь и отвечу. Вздрагиваю и подпрыгиваю на постели, потому что в этот момент мой телефон звонит. Среди ночи. Я чуть не свалилась с кровати, пока распутывала одеяло, в котором запутались мои ноги. Смотрю на экран и понимаю, что мне звонит Леся. Время такое, что я пугаюсь еще сильнее. Что-то случилось с бабушкой или с ней? «Леся, что случилось?» «Прости, что разбудила, София. Мне очень нужно с тобой поговорить. Что-то произошло? С твоей бабулей все в порядке. Он приехал, Сонь. Тот, без которого не могу жить и от которого сбежала. Он меня нашел». Только сейчас я расслышала в ее голосе нотки паники. Как найти слова, чтобы успокоить, если у самой сердца не на месте? Я так и не знаю, что он сделал такого страшного, что ты его простить не можешь. А про себя думаю, что вряд ли похитил и изнасиловал. Тем более нашел и приехал просить прощения. Вряд ли ситуация Леси хуже моей. Ты же его любишь, в чем проблема? Он значения этого слова не знает. А ты научи. Он мерзавец, топчущий чувства других. Ты сбежала не от него. Ты сбежала от себя, произношу вслух, понимая, что права. Быть подальше, чтобы не смотреть в эти глаза, не ощущать на своем теле эти губы, не слышать слова, а иначе можно сломаться и простить все, что угодно, потому что любишь. Я пропала, Соня. Леся рыдает, и мое сердце разрывается от боли за нее. Я знаю. Чтобы у моей подруги включились мозги, ее нужно отругать. Не бывает идеальных мужчин, Леся. Если он нашел тебя, значит искал, и ты ему не безразлична. Ты сильная очень. Сейчас же возьми себя в руки и научи этого мужчину хорошему поведению. Расскажи о своих чувствах. Я сломала твой зонтик. Теперь это уже истерика, и я действительно не понимаю. «При чем тут зонтик? Я понимаю, что мы обе влюбились в мужчин, которые этого недостойны. И тем не менее хочется бежать за ним на край света. Я понимаю, почему Леся сбежала. Сделай так, чтобы он не смог без тебя жить. Я знаю, ты сможешь. Такой план и был изначально. Только получилось в точности наоборот. Я не могу без него жить. Так разве у нас есть выбор, Леся? Я сказала «у нас». Бью себя кулачком по губам и безмолвно ругаюсь. Правду принять очень тяжело. Мы прощаемся в еще более раздраенных чувствах, чем раньше. А потом я слышу тихий стук в номер и замираю. Это не может быть Семен Юрьевич. У него нет причин беспокоить меня по ночам. Днем он – моя правая рука, но ничего лишнего, мой зам себе не позволяет. Так кто? Беспокойно оглядываю себя в зеркале шкафа, на мне хлопковые домашние брюки и футболка с котятами. Приглаживаю распущенные пряди волос и вытираю глаза. Медленно подхожу к двери, делаю глубокий вдох и поворачиваю ручку. Сердце на миг биться перестало, когда я льва увидела в коридоре. Стоит мрачнее тучи. Впервые вижу на нем такую темную одежду, черные джинсы и черную рубашку. Словно на похороны собрался. Губы сжаты в узкую линию. Глаза сверкают серебряным огнем, а еще он очень на меня сердится. Хотя с чего бы? Это мне нужно сердиться, не ему. Лишь сильнее задираю подбородок и вопросительно выгибаю брови. «Ты плакала!» Он на мгновение поднимает руку, словно хочет дотронуться, но что-то, увидев на моем лице, бессильно отпускает и сжимает руки в кулаки. «Не твое дело. Зачем пришел?» Правильнее было сказать «прилетел», но это не важно. «Мне нужно с тобой поговорить». Отхожу в сторону, чтобы его пропустить к себе в апартаменты. Лев проходит мимо меня, а я незаметно втягиваю носом воздух, чтобы ощутить его неповторимый мужской запах и ауру силы, которой в меня просто ударила. Так что подкосились ноги. Почему я себя такой счастливой чувствую, что он прилетел? Сейчас я выслушаю его и прогоню. «Слушаю!» Не прохожу за ним в гостиную, останавливаюсь на пороге и обнимаю себя руками. Нельзя расслабляться, потому что, если он дотронется до меня, вся оборона насмарку. Какой он красивый со всеми своими шрамами, мужественный, в обычных джинсах и рубашке. Без верхней одежды, значит, снял в этой гостинице номер, раз успел раздеться. Скучала по мне? Нет, слишком много дел. Почему не отвечала на звонки и СМС? Это был ты? Похитил меня? Спрашиваю шепотом и читаю правду на перекосившемся, словно от боли, лице. А потом он кивает, снова сжимая руки в кулаки. Приближается ко мне, медленно, словно хищник перед броском. Но я не боюсь. Вернее, не так. Моему сердцу настолько больно, что я хочу сделать все возможное, чтобы вывести его из себя. Понять, способен ли лев в гневе причинить мне вред. И не отступаю, лишь голову поднимаю повыше, потому что лев возвышается надо мной, словно гора. Поднимает руку, легонько заправляя выбившуюся прядку волос мне за ухо, проводит костяшками пальцев по щеке и шее, по волосам. Наклоняется, чтобы сделать вдох. «Как ты пахнешь, София! Словно амброзия для меня. Я согласен спать, если мои сны будут о тебе». «Зачем ты пришел?» Повторяю вопрос из последних сил. «Я не сдамся так легко. Слишком много боли лев мне причинил. И хочу услышать, что с ним случилось, чтобы понять, есть ли у нас будущее? Я не смогу жить с диктатором, который не считается с чужим мнением, как бы сильно я его не любила». Ты поверишь, если я скажу, что сошел с ума от тебя? Это не ответ. Поправляюсь. Это не оправдание для твоего жестокого поступка. Нет. Лев согласно кивает, наклоняясь, чтобы легонько поцеловать меня в шею. Больше не прикасаюсь руками, но и это выше моих сил. Я отступаю, выставляя вперед руки. Не прикасайся ко мне. Сейчас я доведена до предела, меня трясет от его близости. И тем не менее мы так далеки, словно на разных континентах. Нет. Лев качает головой, морщится, словно от боли, а потом одним рывком прижимает к своей каменной груди. Обхватывает широкой ладонью мне шею, чтобы горячо зашептать прямо в губы. Не могу не прикасаться, даже не проси. Это как катализатор. Я вырываюсь изо всех сил. Его прикосновения невыносимы, потому что всем своим существом я желаю на них откликнуться. Но не могу. Потом себя никогда не прощу. Если ты хоть что-нибудь ко мне чувствуешь, отпусти. Мне пришлось закрыть глаза, чтобы не ответить на умоляющий взгляд. Пожалуйста, ударь меня. Я заслужил. Я готов к любому наказанию. Готов к искуплению. Только не гони. Мне никто так не нужен, как ты. Я без тебя пропаду. Нет.